Чуть в стороне от основной массы народа стояла делегация из 5 человек. Бледная кожа двух из них была словно предупреждающим знаком, велящим простым смертным держаться подальше. Вагон напротив делегации аристократов также отличался от других. Отделанный медью, он представлял собой элитный комплекс, предназначенный для комфортного путешествия всего одного лица. Он, кстати, как раз спускалась по металлическим ступенькам. Незнакомец остановился, будто оценивая, достоин ли этот вокзал и люди вокруг явления столь важного гостя. Одетый в дорогой костюм и обутый в идеально начищенные кожаные сапоги, он ничем не отличался от прочей аристократии, если бы не одно «но». Бледное лицо человека расчерчивал шрам через все лицо, придавая ему пугающий вид. Мгновение задержки было быстро прервано встречающими. Два аристократа вышли вперед. Один из них, более высокий и стройный, заговорил первым. «Доброе утро, доктор Краун, сэр», — церемонно раскланился он. «Мы рады приветствовать вас в новом свете. Надеюсь, путь не был хлопотным». В это время его соратник сделал жест рукой, на запястье которой красовался массивный браслет с магической тайнописью. Тут же шум толпы стал приглушенным, означая начало работы плетения. «Условия подготовлены?» – спросил доктор Краун, игнорируя вопрос. «Место для работы, объект исследований, безопасность?» Его голос был спокоен. «Конечно, доктор Краун», – ответил ему второй аристократ. «Осталось только дождаться мальчишки, но об этом мы вас предупреждали. Никакого провала быть не может». «Вот и хорошо», – отчеканил приезжий. «Тогда покажите площадь под лабораторию. Мне надо подготовить все». Он повернулся к дверям вагона и кивнул. Тут же из недр вагона начали выходить помощники, неся с собой множество черных чемоданов. До событий, что потрясут новый свет, оставалось несколько дней. Глава 22. Нет, опять эти аномалии. Чертов Клауд опять будет нас мучить. Голоса отражались от каменных стен лестничных пролетов, пока мы спускались к подземному этажу. На этот раз по мере приближения к кабинету на лицах однокурсников росло не любопытство, а опаска. Память о встряске, устроенной мастером Клаудом на первом уроке, не успела поблекнуть, так что нежелание ребят можно было понять. Магическое и душевное давление вкупе с эманациями нижнего плана вызывали на редкость омерзительное ощущение. Только действительно странный человек будет добровольно подвергать себя подобному. Впрочем, маг иным и не может быть. Внезапно голос подала Крис. «Я спросила у декана, уместны ли такие тяжелые испытания», – произнесла она. И госпожа Коннорс сказала, что поговорит с господином Клаудом о смягчении методов. Ее негромкий голосок вызвал удивленные взгляды. Даже идущая впереди Фиделия оглянулась, видимо, не веря своим ушам. Когда дело доходило до обязанностей старосты, Крис, судя по всему, теряла скромность, превращаясь в настоящую львицу. «Похоже, мы не ошиблись с назначением старосты», — улыбнулся я, потрепав плечо девушки. «Ты действительно великолепно подходишь». Меня поддержали довольные возгласы одноклассников, надеявшихся, что уж теперь урок пройдет не так тяжело. Даже Фиделия удержалась от язвительных комментариев, которые часто отпускала в адрес однокурсницы. «Спасибо», — Крис покраснела, кажется, вновь превратившись в ту тихую скромнягу, которой всегда была. Конечно, не особо верилось, что преподаватель сменит курс из-за такой мелочи, но мало ли. Главное, сам факт готовности Крис что-то делать ради класса. Я уже в который раз отметил, что однокурсники постепенно раскрываются, являя свои сильные и слабые стороны. Всем им, да и мне, предстояло познать себя, чтобы пройти сложный путь государственного мага. Под эти мысли я вместе с остальными наконец достиг подземного этажа. Здесь ничего не изменилось, да и должно ли было, только у металлической двери дежурили не те старшекурсники, что в прошлый раз. Посмотреть бы, что за аномальные материалы они там держат, не удержался я от взгляда. Но боюсь, что нас туда еще не скоро пустят. Наконец, мы прошли к двери в аудиторию. Клауд, собранный, спокойный, словно статуя, как и в прошлый раз, сидел за своим столом. При нашем появлении он поднял голову и показал рукой на столы. «Присаживайтесь», — разрешил он. Мы торопливо заняли свои места. Дождавшись тишины, мужчина поднялся. «Признаться, в прошлый раз я несколько переусердствовал», — произнес он. В льдисто-спокойном голосе мастера Клауда послышались зачатки извинительных ноток. Я невольно ощутил к нему уважение. Не каждый мог признать неправоту перед более низкими по статусу. «Я длительное время провел у аномалии», — продолжил Клауд, видимо, объясняясь. «И, к кажется, несколько одичал там. Он развел руками. Причем в правой руке я заметил необычные костяные четки. Каждый сегмент нес на себе символ. Скорее всего, это был его вспомогательный артефакт для быстрой активации плетений. Жизнь государственного мага полна опасностей, философски заметил учитель. И я лишь стараюсь лучше подготовить вас к ним. В этот момент он, кажется, понял, что слишком углубился в философию, и сменил тон. Итак, начнем сначала, чуть более бодро сказал мужчина. Меня зовут Герман Клауд, и я буду преподавать у вас основы аномалий. Здравствуйте, господин Клауд, на автомате еще раз поздоровались мы. А теперь небольшая вводная проверка знаний, тут же подхватил мужчина. Назовите два основных негативных воздействия аномалий на внешнюю среду. Рука Фиделии взлетела вверх. Господин Клауд благосклонно кивнул. Излучение аномалии, периодически появляющееся из нее существа, произнесла она. Верно, кивнул Клауд. Излучение и неизвестные твари, вот основные опасности для людей. Класс заскрипел автоматическими перьями, записывая. На всякий случай конспектировал я. Полезным знанием всегда есть место на бумаге, так говорил мой учитель. Сегодня рассмотрим излучение, которое вы уже испытали на себе, кивнул Клауд. Увы, за столетия изучения до конца его свойства так и не изучены. Я ощутил, как прежде бесцветный голос учителя наливается эмоциями. Похоже, тот искренне был очарован темой. Кто перечислит основные побочные эффекты долгосрочного воздействия излучения? Спросил он. Фиделия вновь замахала рукой, но в этот раз учитель ее проигнорировал. Внезапно руку поднял Кир. От него маги рождаются, произнес он. Поэтому аристократы и сидят там сидели. Процесс появления источников в человеке еще не изучен полностью, но это официальная версия, кивнул Клауд. Еще, на этом все застопорилось, кроме аристократки, отвечать никто не желал. Я посмотрел на Фиделию, самого Клауда и, сделав очевидный вывод, также поднял руку. Неестественно бледный цвет кожи, полагаю, отметил я. Скорее всего, последствий много как в физической, так и в психоэмоциональной сфере. Я бы вообще задался вопросом, можно ли считать магов людьми. В прошлом я бы с удовольствием подискутировал на эту тему хоть все занятия, но сейчас пришлось прикусить язык. Слишком много для ученика первогодки говорить не следовало. Итак, Клауд уже глянул на меня с явным интересом. Хороший ответ, кивнул он, обвел взглядом класс и продолжил лекцию. С его слов выходило, что аномалии принесли людям много вреда. Излучение разрушало рассудок и вызывало мутации. Монстры, иногда выходящие из границ, несли смерть и хаос. Однако аномалии стали и величайшим благом. Появление магии задало новый вектор всему развитию цивилизации. Теперь уже люди сами начали ходить в аномалии, ведь там можно было найти много ценных материалов. Настолько ценных, что между государствами и организациями началась настоящая гонка исследования. Не исключено, что победа в ней определит окончательное превосходство одних над другими, если, конечно, третий удар не покончит с человечеством. Итак, на сегодня хватит, посмотрев на настенные часы, произнес Клауд, вам пора на обед. Я понял, что так заслушался, что потерял счет времени. Несмотря на холодный вид, мистер Клауд, очевидно, горел темой, а потому рассказывал интересно. Добавлю, что мною будут организованы дополнительные занятия для тех, кого привлекает тема аномалий, произнес он. Также не стесняйтесь обращаться, если хотите развивать сопротивление к ним. Он выделил взглядом нас с Фиделией. Мы показали хорошее сопротивление, а потому учитель явно хотел помочь развивать его и впредь. Мысленно я поставил Клауду плюс. Если остальные преподаватели по магическим предметам будут столь же хороши, Харден определенно пойдет мне на пользу. Мы уже начали собираться, как учитель внезапно окликнул меня. Виктор, обратился он, задержись на минутку. Удивленный, я остановился. Клауд дождался, когда остальные ученики, даже самые любопытные, удалятся, после чего подошел ко мне. Госпожа Коннорс говорила, что тебе нужен защитный артефакт на кое-какое мероприятие, произнес он. Я сразу понял, о чем речь. Внутренний маг-хомяк потер лапками. Да, я понимал, что меня будут использовать, но и сам находил в этом пользу. Да, воодушевление даже не пришлось изображать. Защитный артефакт. Клауд едва заметно снисходительно улыбнулся. Пойдем, кивнул он. У меня есть кое-что подходящее. Мы вышли из аудитории и двинулись дальше по коридору. Пройдя мимо железной двери с дежурными, повернули куда-то под крыло замка. Здесь нас ждала еще одна железная дверь, хоть и без охраны. Я мысленно подметил, как Клауд приложил руку запястьем, после чего дверь открылась. «Татуировка мага», — пояснил тот, заметив мой интерес. «Позже вам расскажут». С этими словами он толкнул дверь. Взгляду открылась небольшая чистая комната, стены которой были заставлены металлическими шкафами со множеством дверец. Здесь нас встретил спокойный мужчина пожилого возраста. «Вот», — Клауд протянул ему какой-то листок, ордер на выдачу. Кивнув, мужчина скрупулезно проверил бумажку, после чего пошел к сейфу. Через полчаса, после продолжительной лекции по технике безопасности, я поднимался наверх. Настроение было превосходное, ведь в моей ладони был крепко зажат артефакт профессионального уровня. Мастер Клауд настоятельно просил беречь его, ибо вещица была весьма редкой и потому дорогой. Едва ли он преувеличивал. Да, это оказалась не какая-то штучная работа от гения, но вполне себе качественная вещь, сделанная опытным артефактором. Уж такое я мог понять сразу. Поскорее бы вникнуть в эту штуковину как следует. Только что не облизнулся я. Сегодня же вечером займусь этим. Впрочем, мне предстояло еще одно дело, предвкушение которого вызывало в душе приятное тепло. Меня ждал урок у неподражаемой леди Тилдры. До сих пор я так толком и не понял, кто эта женщина, но получить от нее личные уроки, похоже, было делом непростым. Благо, ради двойки руководство Хардена было готово тратиться, как следует, и этим стоило пользоваться. Второй урок пролетел быстро. Коннорс не особо обращала на меня внимание, занятая помощью моим однокурсникам, у которых начали получаться манипуляции с магией. Пользуясь этим, я прогревал организм, циркулируя по нему энергию. Чем быстрее я приучу его к магии, тем скорее смогу работать с магией в полную силу. Как только урок закончился, декан спросила, не забыл ли я об уроке у леди Тилдры. Хех, едва ли я бы забыл об этом. Как истинную леди, Тилдру пришлось подождать. Придя в пустующую аудиторию, я еще посидел минут 20, прежде чем дверь открылась. Внутрь скользнула изящная фигурка, скрытая под бежевым плащом с глубоким капюшоном. «Приветствую, леди Тилдра», — встал я, стараясь выглядеть спокойным. «Привет, Виктор», — улыбнулась женщина. «Кажется, наша встреча произошла раньше, чем я рассчитывала, но это же неплохо, верно?» Она мягко улыбнулась. «Я же вновь ощутил, что испытываю притяжение к этой красотке. Все же она чертовски хороша. Дай мне минутку», — произнесла Тилдра. Подойдя к вешалке, она аккуратно сняла с себя плащ, под которым оказалось вполне простое платье. Поправив на нем невидимые складки, она оглянулась. «Для обучения нам выделили просторную, хорошо освещенную вечерним солнцем аудиторию. Итак, мне поручили за несколько дней подготовить тебя к выходу в свет», — вздохнула леди Тилдра. «Ты примерно понимаешь, что тебе предстоит. Это какое-то торжественное мероприятие», — подумав, ответил я. «Где куча ужасно важных женщин и мужчин? Нужно будет вести себя так же серьезно и важно». Тилдра негромко фыркнула. «В целом ты все правильно ухватил», — произнесла она. «А теперь давай серьезно». Я ощутил, как одной фразой эта женщина будто изменила атмосферу вокруг себя. Невольно я подобрался, готовый внимать ее словам. «Научить тебя за несколько дней безукоризненному этикету я, конечно, не смогу, Виктор», — произнесла моя новая наставница. «Да это и не нужно. Ты, государственный маг, хоть и будущий, человек воли и дела, а не куртуазный хлыщ, набивший руку в придворных играх, понимаешь?» Я кивнул. «Я постараюсь обучить тебя самому важному», — продолжила Тилдра, — «тому, что я называю внутреннее благородство. Освоишь его, и будешь ощущать себя непринужденно в любой обстановке». «Что такое внутреннее благородство?» — спросил я. «Это неуловимая смесь твоих жестов и действий, что будет располагать к тебе людей», — произнесла Тилдра. «Возможно, звучит непонятно, но, уверяю тебя, Виктор, у тебя есть все задатки к этому». Похвала красивой женщины буквально подняла меня на седьмое небо. Мальчишеский рассудок был в восторге от каждой секунды в обществе леди Тилдры. Более взрослое сознание же сохраняло хладнокровие. Мне лишь оставалось надеяться, что женщина не прочитала меня. Итак, Тилдра улыбнулась, видимо, поняв, что объект смягчился до состояния теста и с ним уже можно начинать работать. «Слушай и запоминай». Женщина оказалась действительно грамотным учителем. Разжевывая все для подростка, она объяснила довольно очевидные для меня взрослого вещи. Очевидные, но оттого не менее актуальные. «Великодушие, снисходительность к чужим ошибкам и вежливость открывали человеку двери там, где бессильны деньги или угрозы. Казалось бы, очевидная истина, верно, вкрадчиво улыбнулась Тилдра. Но почему-то многие люди все равно ведут себя, как надменные куски дерьма. Почему, по-твоему, это гордыня? Пожал я плечами. Они думают, что лучше других, но на самом деле это не так, верно, улыбнулась наставница. Не считай себя лучше других, Виктор. Кем бы ты ни был, двойкой или простым человеком. В целом я и так понимал услышанное, но Тилдра раскрывала некоторые моменты, которые мне были неочевидны. Более того, грамотно используя свое очарование, она подавала материал так, что разум подростка буквально исходил от восторга и запоминал все гораздо лучше. «Никогда не торопись говорить обидные и злые вещи», — добавила Тилдра. «Помни, что лучше плохое сотрудничество, чем хорошая ссора, а на этом наш урок заканчивается». Тилдра встала. Резкий переход разрушил магию, с которой она удерживала внимание. Будто очнувшись, я понял, что пролетело не менее 3 часов. Пришло ощущение затекших конечностей, а голова буквально пухла от набитых в нее знаний. И это было очень странным симптомом. «Подожди-ка», — отметило холодное сознание. Чуть дрогнув, я затупил на пару секунд. Тилдра посмотрела на это и усмехнулась с легким превосходством, но не обидно. «До завтра, леди Тилдра», — наконец, — произнес я, справившись с внутренним дискомфортом. «Хорошего вечера», — произнесла женщина. «Повтори мои советы перед сном и ложись спать. Так информация хорошо уляжется в голове». Накинув на себя плащ, она еще раз улыбнулась и покинула комнату. Я же проводил ее задумчивым взглядом. Момент моего тупняка был связан вовсе не с очарованием момента. Просто именно в тот момент я ощутил в организме последствия странного воздействия. Это не была магическая атака или что-то вредное. Скорее, походило на эффект корректирующего лечебного плетения. Вот только настолько слабого, микроскопического, что даже весь мой опыт помог выявить все это с изрядным запозданием. Очевидно было только, что произошедшее – дело рук леди Тилдры. «Но она не маг», — отметил я, — «иначе я бы почувствовал. Именно по этой причине в общении с ней я был расслаблен. И вот теперь случился такой сюрприз. Я еще раз прокрутил последние минуты общения. Благо, женщина не поняла, что обнаружено. Мою реакцию она наверняка списала на особенности поведения подростка. Не буду торопиться с выводами», — подумал я. «Этот мир таил в себе еще много тайн, до которых мне только предстояло добраться. Главное, запастись терпением и вести себя соответственно образу». Оценив произошедшее, я понял, что воздействие оказало в целом положительный эффект. Именно из-за него Тилдра смогла буквально загрузить информацию в меня и направить все силы разума на ее усвоение. Иными словами, урок прошел куда эффективнее, и пользоваться информацией мне будет легче. «Такие возможности легко применить и во вред», — отметил холодный внутренний голос, — «так что нужно быть настороже». Но что самое странное, воздействие будто содержало в себе намеки на применение душевной магии. Это было удивительно, учитывая, что о наличии таковой в этом мире я даже не слышал. «Этот мир любит ставить передо мной вопросы», — вздохнул я. Понимая, что больше ничего выяснить не удастся, я покинул аудиторию и направился на ужин. Настроение было задумчивым. Подумав, я решил сегодня не тратить вечер на общение с однокурсниками. У меня появилось время изучить интересный артефакт. Да и то ли маленький секрет Тилдры, то ли еще что-то разбудило в душе тревогу. Ощущение, будто надо мной сгущаются тучи, не давало расслабиться. Поужинав, я первым делом осмотрел защитный артефакт. Тот имел довольно стильный и удобный для распознавания вид маленького металлического щита. В него был встроен неплохой накопитель и устойчивое защитное плетение. В минусы ему я бы записал то, что защитное поле работало в обе стороны. То есть, он задержит как летящее в хозяина плетение, так и выпущенное им. В любом случае эта штука пока что может защитить меня куда лучше, чем я сам, — отметил я. Я не ошибся, в моих руках оказался качественный дорогостоящий артефакт защитного типа. Более того, модульный тип плетения означал, что вещичка подходит для ковыряния и настройки. Изучив его, я понял, что позже с ним можно будет поэкспериментировать, когда найдется достаточно времени. Закончив на этом, я вернулся к 2 другим артефактам, полученным в заварушке в кишке. Большинство оставшегося времени заняла фибула, как куда более интересная. Около часа мне понадобилось, чтобы по поврежденному плетению понять его оригинальное строение. Артефакт оказался весьма универсальным. Иными словами, это был одноразовый разрядник, в который можно было зарядить все, что угодно, начиная с той же кинетической волны до пучка огня или еще какой дряни. И что самое приятное для меня, максимальная мощность намного превышала мои текущие возможности. Не ушла от моего внимания и веревка. Но даже на этот мерзкий артефакт при долгом рассмотрении у меня нашлись планы. «Все сгодится, все пригодится», — довольно приговаривал я, занимаясь своими новыми богатствами. Тревога последних дней заставила смекалку работать на максимум. Поэтому возился с артефактами я допоздна. Глава 23. Следующие несколько дней все вошло в установленный ритм. Вызывающие удивление и дикий интерес по первости уроки пошли сплошной чередой. Первокурсники потихоньку постигали азы магического ремесла. Скрупулезно трудясь, они делали первые успехи, чтобы в будущем поставить свои умения на службу государству. Я не отставал от коллектива, только в отличие от них, дополнял свой день еще многими другими занятиями. Например, после обычных уроков я шел к Тилдре, впитывать нелегкую науку поведения в высшем свете. Полная тайн красотка продолжала использовать некое странное очаровывающее воздействие. Я не сопротивлялся, чтобы не вызвать никаких подозрений. Да и в целом все это шло на пользу. Уже давно стало понятно, что со мной работает высококлассный мастер, услуги которого недешевы. Так чего добру пропадать? Конечно, это заставило меня пересмотреть отношение к красотке. Теперь я уже не относился к ней с прежним трепетом, но, может, оно и к лучшему. После уроков у Тилдры я уходил к себе, где тоже продолжал тренироваться. Потихоньку, чтобы не вызвать подозрений, отрабатывал навыки на бытовых плетениях, тренировался, чтобы в нужный момент повысить свои шансы на выживание. В основном такая подготовка была вызвана тревогой, навеянной предстоящим мероприятием. С одной стороны, трезвая логика подсказывала, что я зря напрягаюсь. Уж школа магов может обеспечить нормальную охрану для важного актива, будущего мага двойки. С другой, не желая отдавать свою жизнь в чужие руки, я решил подготовиться ко всему, к чему только возможно. Тренировочные и бытовые плетения из-за своей простоты довольно быстро дошли до автоматизма. Кулачок, огненная вспышка и еще пара других вошли в мой первый арсенал. Занятия магией были только в удовольствие. Я снова мог себе позволить управлять таинственной силой, и это было только начало. Тук-тук-тук, требовательно торопливый стук в дверь отвлек меня от анализа последних дней. Повернувшись в ту сторону, я услышал знакомый голос Алиси. «Вик, ты у себя?» – спросила девушка и, не дожидаясь ответа, добавила. «Готов?» – я еще раз посмотрел в зеркало. Сегодня на мне было одеяние мага для светских мероприятий, сделанное из более дорогой ткани, с претензией на роскошь. Обычно оно полагалось только старшекурсникам. Мне его сшили в обход привычных правил по важному поводу. «Всегда готов», — ответил я одной из любимых присказок учителя из прошлой жизни. «Входи», — щелкнул замок. Войдя, девушка подошла и оглядела меня. «Отлично выглядишь», — улыбнулась она, лишь слегка поправив мой плащ. Я в ответ заметил, что девушка сама одета так же. «Ты тоже приглашена?» — с удивлением спросил я. «Ага». «Как будто меня туда кто-то пустит», — фыркнула она и, скорчив недовольную гримаску, добавила. «Я из целителей, напросилась, чтобы подлатать тебя при случае. Хоть у входа подежурю, на толстосумов погляжу. Я уже знал, что в мою охрану определили мастера Клауда. Вроде бы тот считался действительно крутым магом, и что-то мне подсказывало, что так оно и есть. Еще и с целителем, — подумал я, — это и вовсе класс, можно не напрягаться. Ладно». Махнула рукой Алисия, поворачиваясь к двери, «пошли уже, время не ждет». «Последний штрих», — кивнул я, взяв со стола фибулу в виде двух змей, я застегнул ею плащ. Увидев это, Алисия глянула с любопытством, но вопросов задавать не стала. Я же довольно похлопал рукой по карману, там лежало еще одно из моих ноу-хау, сделанных из веревки. Выйдя в коридор, я увидел, что здесь нас уже ждет Фиделия. Я осмотрел девушку, одетую в такой же, только по-женски приталенный, костюм мага. В последние дни она, как и я, не сидела по вечерам с однокурсницами, а занималась какими-то своими делами, да и в целом выглядела беспокойно. «Что-то ты не торопился», — произнесла она, ввернув привычную шпильку. «Красоту наводил», — я подавил желание ответить в том же духе, и вместо этого решил применить к делу советы Тилдры. «Добрый вечер, Фиделия», — улыбнулся я. «Выглядишь восхитительно». Девушка подняла очи к небу, как бы говоря, «он неисправим, но в целом, кажется, комплимент ей пришелся по душе». Вместе мы покинули коридор, спустились по лестнице и вышли из замка. На улице стоял теплый солнечный вечер, отчего вокруг хватало прогуливающихся студентов. Нас заметили, но какого-то особого ажиотажа не случилось. Обойдя большой фонтан перед парадным входом, мы подошли к среднему из трех ожидающих энергомобилей. Роскошный и большой, он был украшен гербом Хардена. Два автомобиля по краям выглядели чуть проще. Они имели строгий черный вид и, похоже, предназначались для охраны. Как только мы приблизились к средней машине, к нам подошел служащий в форме слуг школы. «Прошу, дамы и господа», — учтиво произнес он, открывая дверь. «Ну что?» — усмехнулся я мысленно. «Всего несколько дней, как студент Хардена, а уже едешь в высший свет. Это ли не успех?» Мысль была скорее ироничной, чем горделивой. «В глазах акул высшего света я буду не более, чем пешкой в чужих руках. Меня покажут как актив, находящийся в распоряжении другого игрока, еще не особо ценный, но с хорошим потенциалом». От этой мысли что-то во мне взбунтовалось. Та часть, которой двигали подростковые гормоны, яро хотела объявить войну всему миру и показать, что я не абы кто. Благо, со временем у меня получалось все лучше эти глупости подавлять. Самая лучшая тактика сейчас – это сидеть тихо и пользоваться теми благами, которые на меня щедро тратит, подумал я. Да, это не так круто, как в рассказах про героев, но что поделать. Салон энергомобиля был отделан кожей и деревом. С комфортом разместившись внутри, мы сидели молча, ожидая остальных. Долго ждать не пришлось. Минут через 10 появились и остальные представители делегации Хардена, Коннорс и Клауд. Первая была одета во все тот же парадный костюм мага, который был и на нас. А вот Клауд облачился в темный плащ, под которым угадывалось что-то похожее на охотничий костюм. «Это военная экипировка мага-аномальщика», — произнесла Алисия, заметив наше внимание. «Клауд — один из самых уважаемых специалистов Хардена в этом деле. Он очень крутой. Кажется, я услышал нотки девчачьего восхищения в ее словах. Учитывая обычно сухой тон ботанички Алисии, это было удивительно. Судя по приподнятой брови Фидели, та также заметила симпатию нашей кураторши-старшекурсницы». Тем временем преподаватели подошли к энергомобилю. Взмахом руки отпустив водителя, Клауд лично открыл дверь, пропуская Коннорс в машину. Поздоровавшись с ней, мы подождали, пока она устроится в салоне. «Я буду в голове процессии», — произнес Клауд в окно. «Вы знаете, что делать при чрезвычайной ситуации». Дождавшись кивка, он отправился на свое место. Хлопнула дверь, загудели энергодвижки, и машины начали плавно набирать ход. «Вы как, дети?» — осмотрев нас, спросила Коннорс. «Волнуетесь?» «Нет, госпожа декан», — спокойно ответила Фиделия. «Я же просто ограничился кивком». Тем временем мы под воинские приветствия стражей и дежурных магов проехали ворота. Водители повернули, объезжая площадь по кругу, и вскоре выехали на улицу, ведущую куда-то к центру. За окном потянулись городские пейзажи. Коннорс и Алисия завели разговор по дипломной работе. Я сперва прислушивался, но вскоре потерял интерес. Их разговор изобиловал научными терминами. Из-за того, что часть их была мне незнакома, смысл терялся. Поэтому, как и Фиделия, я просто наблюдал за проносящимся мимо городом. Вечерний новый свет определенно был красив. Выдержанные в едином стиле мрачноватые каменные дома разбавлялись золотистым светом вспыхнувших фонарей. Из-за этого город обрел свой колорит. Не доезжая до административного центра города, кортеж свернул направо. Я стал замечать, что дома сменились особняками, и чем дальше мы ехали, тем богаче и роскошнее они становились. «Какие шикарные дома», — произнес я. «К тебе в гости, Фиделия, что ли едем?» Моя беззлобная шутка вызвала смешок у Алисии и фырку аристократки. Кажется, едва заметно улыбнулась даже Коннорс. «Мы едем в Ричфилд», — наконец произнесла девушка. «Уж это ты должен был узнать». «Вот и узнал», — улыбнулся я. «Спасибо. Позитивно ненавязчивая манера общения — это то, чему меня учила леди Тилдра. Проанализировав полученные от нее знания, я понял, что это действительно имеет смысл. Максимальная простота и легкость в общении позволяла без особого труда заводить знакомства, обходить конфликты и вызывать у людей позитивный ответ. Пока что это действительно мне подходило. Наш кортеж снова повернул, вливаясь в довольно плотный поток энергомобилей. Отметив их общую роскошь, я понял, что мы приближаемся к цели. Так оно и оказалось. Впереди показался здоровенный купол крупного здания, освещенный прожекторами. Он привлекал взгляд помпезностью архитектуры. Ход энергомобилей вскоре замедлился до скорости пешехода. Даже сквозь толстые, явно усиленные стекла я услышал музыку. Кажется, прямо на улице играл оркестр. «Подъезжаем, госпожа», — произнес водитель. Мы видели это уже и без всяких слов по толпе людей на улице. Простые горожане, пришедшие посмотреть на больших людей, журналисты и прочая публика была оттеснена стражей в сторону, иначе уже заблокировала бы проезд. Как только мы миновали толпу, я увидел нечто роскошное. Залитая ярким светом красная ковровая дорожка шла прямо к обочине. Подле нее один за другим останавливались энергомобили, выпуская из своих недр знатных гостей. Этим и обуславливался медленный темп. Под взглядами сотен людей и вспышек фотокамер знатные люди выходили на дорогу, где в компании подобных себе исчезали в недрах настоящего дворца. Все это охраняло как городская стража, так и какие-то люди в темных одеяниях, кажется, маги. Тем временем настал наш черед. Кортеж Хардена остановился. Тут же к нам подошел вышедший из первой машины Клауд. Цепким взглядом осмотревшись по сторонам, он открыл дверь. Я понял, что недооценил звукопоглощающие свойства энергомобиля. В салон буквально ударил многоголосый шум толпы, симфоническая музыка и звуки вспышек. Протянув руку, Клауд галантно помог выйти сначала Диканше, а потом Алисе. Последняя, кажется, даже порозовела, явно наслаждаясь вниманием. Потом из салона вышел я и, подумав, повторил жест наставника, помогая Фидели. «Приветствую, дорогие гости из Хардена», — учтиво поклонился подошедший к нам тучный мужчина в форменной одежде. «Прошу, проходите внутрь, чувствуйте себя, как дома». Ему никто не ответил, видимо, и не полагалось. Не став задерживать вереницу транспорта, мы воспользовались приглашением и молча двинулись вперед по ковровой дорожке под пристальным вниманием множества взглядов и под непрестанными вспышками. В первое мгновение я ощутил дискомфорт и беспокойство, однако справившись с этим, заставил себя нацепить спокойное выражение лица с легкой улыбкой, которой меня научила Тилдра. Впереди двигалась пара каких-то пузатых мужчин в дорогой на вид одежде. Позади уже остановился следующий энергомобиль, откуда выходили еще какие-то именитые гости. Ни конца, ни края этому действу не предвиделось. Похоже, тусовка действительно, что надо, подумал я, поняв, что недооценил масштаб действия. Страх и беспокойство вновь попытались овладеть рассудком, но были успешно изгнаны. Наконец мы достигли ступенек и поднялись по могучей лестнице. На вершине она переходила в массивное крыльцо, где собралось уже порядком людей. Богатей, аристократия и бог знает, кто еще приветствовали друг друга и разговаривали. «Охрана остается у входа», — негромко произнес Клауд. «Дальше меня не пропустит, но можете не беспокоиться, репутация хозяев слишком серьезна, чтобы кто-то посмел устроить беспорядки внутри». Стоило только подняться, как к нам подскочил очередной мужчина в дорогих одеждах. В отличие от встречающего у дороги, этот явно был кем-то посерьезнее. «Дорогая Грейс», — расплылся он в улыбке, — «годы идут, а вы все так же прекрасны. Приветствую». Коннор сдержанно улыбнулась, и между ней и мужчиной завязался пустой светский разговор, состоящий из бессмысленных цветастых слов и комплиментов. В это время Клауд, словно тень, отошел в сторону, потянув за собой и Алисию. Приглядевшись, я заметил, что туда же отходили охранники и других персон, сопровождавших местных богатеев. В этот момент мое внимание привлекло кое-что еще. Присмотревшись, я понял, что неподалеку находится пост из нескольких стражников. Те внимательно записывали что-то, общаясь с представителями охраны гостей. Не избежал их внимания и Клауд, но мое внимание привлекло другое. Среди стражников стояла Мира. Девушка также заметила меня и сейчас удивленно хлопала ресницами. Встреча с человеком, который спас мою жизнь и искренне помог устроиться в городе, вытеснила из моей головы тревоги и напряжение последних минут. Мне нестерпимо захотелось поговорить с девушкой, спросить, как жизнь, однако вряд ли мне это было позволено. Я посмотрел на Диканшу, продолжавшую говорить с незнакомцем. Фиделия по другое плечо от нее изображала восковую статую. Я же, вероятно, как деревенский остолоп, был единственным, кто мотал головой и оглядывался. Подумалось, что мне тоже надо замереть, пока серьезные люди разговаривают, но тут же вспомнились наставления Тилдры. Я не стану аристократом по волшебству, и чем больше буду пытаться косить под них, тем глупее это будет выглядеть. Нужно быть тем, кто ты есть. Это, по крайней мере, вызывает больше уважения. Пожав плечами и поняв, что Коннорс не обращает на меня внимания, я под удивленными взглядами Фидели отошел в сторону, направившись к посту стражников. Клауд, что-то заполнявший здесь же, удивленно на меня глянул, но другой реакции не выказал. «Мира, привет!» – негромко произнес я. «Привет!» – несколько заторможенно ответила девушка. Она с беспокойством посмотрела на пузатого мужчину, видимо, начальника. Тот изучил меня внимательным взглядом, после чего кивнул, дозволяя девушке неуставное общение. Та немного расслабилась. «Я так рад тебя видеть!» – улыбнулся я. «Как дела? Надеюсь, из-за меня не было проблем?» «Да все хорошо», – начала оттаивать девушка и улыбнулась. «А я, кстати, слышала про тебя. Я же говорила, что все будет отлично. Теперь ты вон, какой!» Она демонстративно оглядела меня. Про себя я невесело усмехнулся, отмечая, что по уши в проблемах, но все равно сделал благодарное выражение лица. «Ага, спасибо тебе большое», – кивнул я. Мы обменялись еще буквально парой фраз, как негромкий окрик старшего прервал разговор. Понятно было, что девушка на службе, и, учитывая ее ответственность, едва ли она позволит себе наглеть. Так и оказалось. «Прости», — кивнула Мира, — «мне надо выполнять свои обязанности». «Конечно», — улыбнулся я и, уже отходя, добавил, «я обязательно тебя навещу, когда будут отпускать в город, тебя и Майку». Отвернувшись, я понял, что стал объектом внимания Коннорса и ее знакомого. Возможно, она хотела меня представить, а я показал своеволие. Подавив беспокойство, что сделал что-то не то под взглядами серьезных дядь, я просто сделал, как мне советовала леди Тилдра. «Простите меня, пожалуйста», — улыбнулся я. «Там был мой друг, и я ходил ее поприветствовать. Говоря это, я сделал вид, что все так и должно быть. И сработало, на ситуации никто не заострил особого внимания. Виктор», — произнесла Коннорс, — «это мой старый знакомый, лорд Фари. Он распорядитель осеннего приема и мой старый друг». «Очень приятно», — улыбнулся я и с легким поклоном пожал его руку. «Быть здесь — честь для меня». Лорд Фари кивнул, после чего гостеприимно показал рукой в сторону ажурных двустворчатых дверей. «Ну, если честь, молодой маг», — улыбнулся он, — «тогда наслаждайтесь». Закончив на этом, мы все пошли в зал, вид которого удивил меня безмерной роскошью. Это было просторное помещение, по краям которого стояли удивительной красоты колонны статуи. По нему курсировало множество людей, сливки местного общества, богатые и власть имущие. Настоящий серпентарий. «Ну-с, Виктор», — подумал я про себя, — «держись». Глава 24. В воздухе витал запах дорогих духов с легкими нотками алкоголя. Звучал смех и голоса людей, разбавляемые ненавязчивой симфонической музыкой. Сильные мира сего не спеша прогуливались по залу, то и дело встречая знакомых. Они обменивались любезностями, после чего продолжали это броуновское движение. Все было чинно, спокойно и благородно. Коннорс, кажется, особого желания включаться в это не испытывала. Отойдя от входа, она встала у одной из колонн, просто наблюдая за мероприятием. Мы с Фиделией, как верные протеже, держались рядом. Периодически к декану подходили разные люди, здороваясь и обмениваясь короткими, ни к чему не обязывающими репликами. На нас с Фиделией бросали любопытные взгляды, но Коннорс не спешила представлять нас и включать в диалог. Не знаю, как Фиделию, а меня такое вполне устраивало. Так прошло примерно с четверть часа. Наконец, устав стоять, я отошел к фуршетному столу неподалеку, чтобы промочить горло. В этот момент музыка вдруг стихла. Внимание присутствующих, а следом и мое, тут же обратилось к сцене. На трибуну поднялся человек. Приглядевшись, я узнал того мужчину, с которым разговаривала Коннорс. Сияя радушной улыбкой, он достал из кармана какой-то предмет и приложил его к горлу. «Приветствую, дорогие гости дома Ротшильд», — проговорил мужчина. Усиленный артефактом, его голос разнесся по всему залу, достигая самых дальних его уголков, но при этом не оглушая. Артефакт-усилитель, используемый аристократом, явно был работой отменного профессионала. «И вот мы снова встретились с вами на нашем ежегодном мероприятии», — продолжил аристократ. «Я не буду тратить ваше время. В вашем распоряжении горные, табачные комнаты и бары. Наслаждайтесь вечером, дамы и господа». Он распростер руки, будто желая показать свою искренность в желании угодить гостям. «Ну, а тех, кто кто не желает терять время на увеселение, ждут конференц-залы, где вы можете обсудить свои дела, достаточно обратиться к распорядителю, то есть, ко мне», — продолжил он. «Мы создали все условия, чтобы вы только богатели, и я вслед за вами». По залу пролетели смешки. Вместе с этим я услышал презрительное фырканье неподалеку. «Какое мещанство, квахтать о деньгах, словно торгаш на барахолке», — произнес мужской голос. «Даром, что Ротшильды старый род, а ведут себя, как новориши из новой аристократии. Что поделать?» — произнес другой голос. «Ротшильды всегда умели подстраиваться под новые времена, а сейчас время бизнеса и денег». Чуть покосившись в ту сторону, откуда доносился звук, я отметил, что к столу подошли двое мужчин. Цвет кожи тут же дал понять, что это представители старой аристократии. Те также обратили внимание на меня или, скорее, на мой костюм, и замолчали. Между ними произошел какой-то безмолвный диалог. «Вот такие времена, парень», — наконец, обратился ко мне второй собеседник. «Кажется, мы, как и вы, государственные маги, потихоньку скатываемся на обочину истории». Они взяли бокалы, кажется, не ожидая от меня ответа. Я же, успокоившийся после первого волнения, был совсем не против обменяться парой фраз. «Для магии всегда найдется место», — произнес я, — «какие бы времена и нравы ни царили». Ответ, кажется, удивил незнакомца. Мужчины вновь переглянулись, а затем один из них сказал: «Кто знает, парень, может быть, ты и прав». На этом они направились по своим делам. Я же вернулся к Коннорс. Они с Фиделией все еще стояли на том же месте. Уже на подходе я услышал, как аристократка обратилась к деканше. «Госпожа Коннорс, могу я немного размять ноги? Поездка вышла утомительной». «Пройдись», — разрешила декан с легким недовольством. «Но помни устав Хардена. Теперь твое общение с семьей не должно выходить за рамки деловых отношений». «Разумеется, госпожа декан», — ровно ответила девушка. Получив разрешение, она отошла от колонны. Я понял, что Коннорс, похоже, собиралась простоять неподалеку от входа весь вечер и покинуть мероприятие, как только это позволит правила приличия. Однако я, чутко освоившись, испытывал любопытство и желание исследовать это место. Даже при том, что в прошлой жизни мой социальный опыт был небогат, я понимал, что оказаться среди сливок общества – это момент с невероятными возможностями. Социальные связи – это то, что может открыть запертые двери и дать новые пути в, казалось бы, безвыходной ситуации. «И хотя как равного меня никто не примет», – отметил голос логики, «но все помнят о моем потенциале. Навести мосты для будущих контактов многие пожелают с удовольствием». Примерно то же самое говорила и леди Тилдра. «Госпожа декан», — начал я, — «могу я тоже пройтись?» Коннорс посмотрела недовольно. «Мастер Клауд говорил, что внутри безопасно», — добавил я. «Ну, интересно же, я просто пройдусь по залу, честно». Коннорс бессильно закатила глаза. «Ладно, Виктор, ты показал себя вполне здравомыслящим человеком», — произнесла она. «Но прошу тебя, помни, что теперь твои слова и поступки — это слова и поступки мага Хардена». «Я понимаю», — кивнул я. «Вижу», — позволила себе улыбку Коннорс. «Только поэтому я позволяю тебе так много. Иди». Поблагодарив ее, я с предвкушением оглядел зал. Народу стало поменьше. Видимо, следуя совету хозяина приема, люди разошлись по разным залам, курительным или деловым комнатам. Прием только набирал обороты. На меня накатило дикое, какое-то ребяческое любопытство. Захотелось осмотреть каждый уголок и поговорить с разными людьми. «А ну-ка угомонись», — мысленно приказал я сам себе. «Ты не на детском утреннике». Коннорс при всей своей въедливости была права на 100%. «Если я сделаю что-то не так, это будет поступок не ребенка, но мага Хардена. А учитывая, что высший свет – это место, где все всех знают, избавиться от плохой репутации будет очень сложно». Продолжая идти по залу, я заметил знакомое лицо. Фиделия сидела у бара, разговаривая с какой-то женщиной. Едва ли предупреждение деканши на нее подействовало, подумал я. То, что Фиделия действует так открыто, означало одно: старая аристократия была уверена, что прогнет руководство Хардена под себя. «Ну или кого-то еще выше», — добавил я мысленно. Сам я в это влезать по возможности не хотел. Битвы между политическими силами мой учитель называл забавным словом «жабогадюкинг». Говорил он так, имея в виду, что борются твари против тварей. Заслуживающих уважения людей среди них нет, а потому и рисковать жизнью ни за кого я не собирался. Я прошел мимо, не испытывая желания контактировать с Фиделией и ее аристократической подругой. Чуть в стороне от них находилась стайка моих ровесников. Как свойственно молодым, они не замечали ничего вокруг, громко разговаривая и оглашая эту часть зала взрывами хохота. Взрослым это явно не нравилось, но, не желая конфликта, они просто отходили дальше. Молодая часть разума встала в стойку, желая подойти и показать себя, но этот порыв был также подавлен. Возраст детей знати был как раз такой, когда моча бьет в голову особенно сильно. Мозгов еще нет, а вот возможностей нагадить уже предостаточно. Иными словами, к детишкам мы не лезем, подвел я итог. Пока я думал, мой внешний вид, а точнее, наряд мага был замечен. Высокородные зашушукались, явно испытывая интерес, но обломились. Демонстрируя абсолютное безразличие, я прошел мимо. Пройдя весь зал, я отметил множество арок, ведущих в коридоры и другие помещения. Никаких указателей не было, но явно бывавшие здесь не впервые, гости сновали туда-сюда. Я шел вдоль стены, когда меня остановил табачный дым, исходящий от одного из коридоров. Скорее всего, комната для курения, невольно отметил я. Запах очень походил на то, что курил мой учитель. Это воспоминание вдруг потянуло за собой что-то важное, какую-то мысль, но меня отвлекли. В мою сторону целенаправленно двигался незнакомец. Мое внимание он привлек рисковатой походкой, диссонирующей с общим плавным движением гостей в зале. Невольно приглядевшись к нему, я только сильнее обеспокоился. Темный костюм мужчины хоть и был роскошен, но сидел на нем неопрятно, как на вешалке. Лицо человека было бледным, намекая на близость к старой аристократии. Ну, а полубезумный взгляд глаз с полопавшимися капиллярами и вовсе заставил сознание забить тревогу. Лучшим решением было ударить первым, на упреждение. Однако я все еще находился в зале, полном людей. Скандал будет таким, что Хардену не поздоровится, а собственная жизнь важнее, завопило сознание, и все же я сдержался. Напрягшись, словно струна, я достал руку из кармана и сделал вид, что протираю фибулу. Активировать артефакт я мог и без контакта, но так было вернее, ибо опыта применения не было. Тем временем незнакомый аристократ подошел уже вплотную. Вблизи он казался то ли безумцем, то ли непросыхающим пьяницей. Как такой человек оказался на мероприятии, вопрос хороший, но раздумывать над ним уже не было времени. В момент, когда мужчина резко дернулся, вскидывая руку, я сдержался просто титаническими усилиями. А дальше? «Приветствую», — обратился он. «Я, Джон Ридели, очень приятно». Жест, который едва не заставил меня разрядить артефакт, был протянутый для рукопожатия рукой. Все еще напряженный, я осторожно пожал ладонь незнакомца. «Виктор», — ответил я и, помявшись, добавил. «Виктор из Хардена». Ридели схватил мою руку, словно утопающий. «Признаюсь, я уже выяснил, кто вы такой», — произнес мужчина. «Именно поэтому я и подошел. У меня есть к вам неотложное дело». При последних словах в его воспаленных глазах появился нездоровый блеск. Я подметил, что происходящее начинает привлекать внимание. Люди смотрели на меня и моего нового знакомого и что-то обсуждали. «Может быть, вы обратитесь в Харден с этим делом?» – спросил я. «Как-никак я ученик этой школы. Уверен, ректор Блектерн. Время не может ждать». Повысил голос Ридели. «Когда вы наберете силу, меня уже не будет в живых». Говоря это, он замотал головой, будто опасался кого-то, из-за чего еще больше стал походить на сумасшедшего. «Я думаю, это моя единственная возможность с вами поговорить», уже тише произнес он. «Вы слушайте меня, прошу вас». Ну, испытывая замешательство, я все же продолжил диалог. «Тогда скажите, что за дело? Мой род осквернен, Виктор. Помочь мне может только маг уровня двойки», начал объяснять мужчина. Однако неожиданности этого вечера еще не закончились. «Ридели», произнес со стороны знакомый голос. «Чем ты занимаешься?» Все это было произнесено с такой интонацией, что даже у меня по затылку пробежали мурашки. Обернувшись, я увидел, что к нам подошла леди Тилдра с незнакомым спутником. Я впервые видел на лице наставницы такое выражение лица и, признаться, оно нагоняло жути. «Я», начал был аристократ, но, кажется, красноречие отказало ему. «Отстань от Виктора и занимайся своими делами, какими бы они ни были», продолжила давить леди Тилдра. «А теперь иди, прошу прощения», произнес Ридели. «Я и правда вел себя неподобающе. Двумя ладонями он схватил меня за руку и лихорадочно начал трясти. Наконец отпустив, направился во свояси куда-то в сторону. «Фух», — выдохнул я, глядя ему вслед. «Ну и тип, не обращай внимания», — подошла ближе леди Тилдра. «Этот человек не в себе. Редили когда-то были могущественным родом», — произнес ее спутник. «Но, говорят, они что-то нашли в аномалии, что извело их под корень. Этот, последний, и, чую я, протянет он недолго». «Вы великолепно выглядите, леди Тилдра», — произнес я, поворачиваясь к женщине и ее спутнику. «И спасибо, что помогли с этим неловким событием. На уроке эта женщина всегда приходила в более простых нарядах. Однако сегодня в черном платье она выглядела королевой этого приема. А ты все еще не знаешь, кто она вообще такая», — хмыкнул голос. «Хорош поклонник». Тилдра улыбнулась и поблагодарила меня. «Твой воспитанник?» Тем временем спросил спутник Тилдры. «Не знал, что ты работаешь на Харден». Я обратил внимание на мужчину. Это был улыбчивый щеголь лет 30. Подростковая часть мозга тут же вспыхнула ревностью, благо, я уже привык к этому и контролировал эмоции. «Я работаю везде, где пожелаю», усмехнулась Тилдра. «И ни перед кем не отчитываюсь». Похоже, таким ответом она намекнула, что не стоит совать нос в ее дела. Кем бы ни был знакомец Тилдры, держались они скорее, как друзья. «Познакомься», — улыбнулась мне наставница. «Это лорд Джефферсон, довольно известная в кругах путешественников и приключенцев фигура. А еще дуэлянт, промышленник, бизнесмен и просто симпатичный парень», — усмехнулся Джефферсон. «Приветствую», — ответил я, отвечая на рукопожатие. Разглядывая его, отметил, что тот явно относится к новой аристократии. И щеголеватый вид, и брошенная только что фраза явно доказывали это. «Эх, жаль, парень еще молод», — усмехнулся Джефферсон. «С таким напарником я бы наделал делов». «Джефферсон, довольно известный археолог и авантюрист», — пояснила леди Тилдра. «Невольно я отметил, что подобное знакомство может быть полезным». Тилдра продолжала приносить пользу. «Ну что ж, если ты пришел в себя, мы пойдем», — женщина прикоснулась к моему плечу, делая вид, что стряхивает пылинки. «Продолжай в том же духе. И удачи, Виктор. До встречи, молодой маг», — улыбнулся ее спутник. Я попрощался с ними в ответ. Покинув меня, Тилдра со спутником направились в один из деловых залов. «Фух», — выдохнул я, убедившись, что на меня уже не обращают внимания. Я засунул руку в карман и положил в него предмет. Его передал мне безумный аристократ при прощальном рукопожатии. Артефакт слегка фанил энергией и даже на первый взгляд содержал в себе очень сложное плетение. Оно не несло опасности, скорее ощущалось, как некая защита. В голове вспыхнуло любопытство, что же мне мог передать этот редели. Однако сейчас было не время и не место для изучения таких вещей. Оправившись, я продолжил свое путешествие по залу. Казалось, инцидент с Редели хоть и привлек внимание, но тут же был забыт. Стоило странному аристократу уйти во свояси. Мое внимание привлекла группа аристократов из новых. Довольно громко разговаривая, они кичились друг перед другом доходами, которые принесли их энергозаводы. Делали они это, кажется, нарочно, чтобы позлить своих политических противников. По крайней мере, представители старой аристократии презрительно морщились, проходя мимо. Ни тот, ни другой лагерь не вызывал у меня симпатий. Старые были ужасными снобами, что презирали всех, кроме себе подобных. Новые думали лишь о деньгах и их накоплении. И те, и другие были до ужаса высокомерны. Разумеется, в обоих лагерях встречались вполне себе адекватные для знакомства персоны. Но пока они не особо были заинтересованы в знакомстве, воспринимая меня скорее как ребенка. А может, просто не торопились, присматриваясь ко мне. Королевский наследник, принц Уэльс. Голос хозяина приема полетел по залу, привлекая мое внимание. Повертев головой, я заметил, что остальные гости также демонстрируют интерес. Возможно, прибытие такой персоны было необычным на мероприятии. «Надо бы возвращаться», — отметил я, — «а то мало ли». Не став терять время, я направился обратно. Понадобилось аж несколько минут, что говорило о размерах зала. «Апа», — подумал я, уже увидев Коннорс. Мое внимание привлекла не декан, но процессия неподалеку от нее. В окружении множества людей по залу шел молодой парень примерно моих лет. Вычурный наряд не мог скрыть его болезненную худобу. Да и бледное лицо было скорее симптомом плохого здоровья, а не признаком принадлежности к старой аристократии. «Похоже, это и есть наследник», — понял я. Обойдя процессию, я направился к деканше. Та как раз с беспокойством оглядывалась. Когда ее взгляд остановился на мне, женщина расслабилась. «Ты задержался, Виктор», — недовольно произнесла она. «Прошу прощения, госпожа декан», — улыбнулся я, демонстрируя раскаяние. Пока мы разговаривали, процессия с наследником продолжала двигаться по залу. Переходя от одной группы аристократов к другой, молодой человек обменивался с ними приветствиями и короткими фразами. Я присмотрелся к наследнику и понял, что тому, похоже, это мероприятие в тягость. «Вот только, кто его спрашивает?» – произнес про себя. Королевская семья Евразийского Содружества сильно отличалась от монархов, что держали в кулаке свои государства. Они обязаны были участвовать в политической жизни, чтобы удерживать имеющиеся крохи власти. Уделив больше времени свите наследника, я заметил один момент. Рядом с наследником, заботливо придерживая его за локоть, шел бледнокожий аристократ. Время от времени обращаясь к принцу, он явно задавал направление движения и вообще демонстрировал свое влияние. Вышеупомянутый также заметил меня. Он повернулся к наследнику и что-то сказал, показав в мою сторону. Неясно было, что он сказал, но явно демонстрирующий усталость парень оживился и целенаправленно двинулся к нам. Остальная свита последовала за ним. «Теперь будь очень внимателен с тем, что говоришь, Виктор», — негромко предупредила Коннорс, также наблюдавшая за происходящим. «Я и сам уже напрягся. Хоть власть королевской семьи иллюзорна, однако это не значило, что можно позволить себе пренебрежение. В конце концов, свита наследника, тот же аристократ, были очень опасными людьми. Я ощутил, как вытянулась Коннорс. Дойдя до нас, королевский наследник вежливо поздоровался с деканшей, но почти сразу потерял к ней интерес и повернулся ко мне. «Ты Виктор?» «Да», — с интересом спросил он. «Тот самый гений Хардена, который станет сильнейшим магом. КХМ, приветствую, ваше высочество». Я аж споткнулся на слове от такой характеристики в свой адрес. «Прошу прощения, но я лишь ученик Хардена. По поводу будущего, надеюсь оправдать доверие учителей». «Ха-ха, да расслабься ты», — по-свойски ухмыльнулся принц, разглядывая меня, как диковинку. «Мне уже рассказали про тебя». Он показал рукой на того аристократа, что стоял рядом. Этот момент показался мне достаточно странным. Зачем незнакомому аристократу способствовать моему знакомству с принцем, тем самым принося мне пользу? «Это я попросил, чтобы ты появился на приеме», — добавил вдруг принц. «Хотел подружиться». Я ощутил замешательство, не зная, что ответить. Судьба распорядилась так, что это и не понадобилось. Отдаленный грохот прозвучал почти незаметно. Только некоторые из присутствующих услышали его и завертели головам, недоумевая, что это. Первыми признаки беспокойства показала охрана принца, тут же взяв его в коробочку и оттеснив нас. Вслед за этим послышались беспокойные голоса остальных гостей, понявших, что что-то происходит. В этот момент вновь прозвучал грохот, уже намного ближе. Глава 25. Повторная череда грохочущих звуков была намного громче. Теперь даже самые увлеченные прервали свое веселье. Ошибиться было невозможно, где-то недалеко слышались взрывы. Полный людей зал охватило волнение. Гости оглядывались с вопросительными выражениями на лицах, желая понять, что произошло. Разумеется, ни у кого ответа не находилось. Замешательство, словно резонанс, только усиливало всеобщее беспокойство. Охранники взяли принца в коробочку. Присутствующие среди них маги достали свои артефакты, готовые отразить любую атаку. Это еще больше напугало людей. Одна спичка, и зал вполне могла охватить паника с давкой. «Дамы и господа, мои гости!» Усиленный голос хозяина приема пролетел по залу. «Прошу успокоиться!» Одна только стальная уверенность в голосе погасила зарождающуюся панику в зародыше. «Сейчас мы выясним, что происходит», — пообещал распорядитель. «Но даже если что-то случилось, хочу напомнить, что вы сейчас находитесь в самом охраняемом месте Нового Света. Мы в безопасности». Его уверенные аргументы наконец охладили людские массы, вернув им рассудок. В этот момент меня потянули за плечо, отвлекая от происходящего. Подняв голову, я увидел настороженное лицо деканши. Рядом с ней стояла Фиделия, вернувшаяся, видимо, под шумок. «Не знаю, что происходит», — произнесла настороженная Коннорс, «но предлагаю двигаться к ближайшему выходу, пока не образовалась очередь. Я бы еще поприсутствовал на этом мероприятии, но кто же меня спрашивал?» Да и голос разума был согласен с деканшей. Как бы уверенно ни говорил хозяин приема, не факт, что сказанное им было правдой. куда правильнее было объединиться со своими, которые сейчас ждали нас снаружи. Втроем мы двинулись к выходу, благо, находились недалеко. Тут же я отметил правоту Коннорс, к выходу уже потянулись первые гости, видимо, пришедшие к тем же выводам, что и мы. Очередь еще не образовалась, поэтому весьма быстро мы дошли до выхода и миновали широкую арку распахнутых дверей. На улице было тревожно. Этому способствовал легкий запах гари в воздухе и отблески пламени, заметные где-то в городе. «Кажется, не так уж и далеко», — отметил я. Обстановка на крыльце была куда более напряженная, чем в зале, хоть и без паники. Охранники небольшими группами нервно обходили окружающую территорию. Бегали туда-сюда посыльные и обслуживающий персонал. Все выглядели весьма встревоженными. Стоило отойти от входа, как к нам тут же подошли мастер Клауд и Алисия. «Ты выяснил, что произошло?» Тут же спросила Коннорс и показала на отблески зарева пожаров вдалеке. «Что там такое?» Клауд ответил по-военному четко. «Горят торговые кварталы в центре, но это не все, его лицо как будто заострилось. Говорят, в городе видели боевиков чистых. Произошли стычки со стражей. Я впервые слышал понятие «чистые», но, судя по лицу Коннорс, угроза была серьезной. Откуда они вылезли?» Растерянно нахмурилась она. «Говорили, что их извели под корень. Это не важно, откуда», — покачал головой Клауд. «Сейчас нам надо решить, что делать». Коннорс с беспокойством огляделась. Понять, о чем она думает, было несложно. Ехать в Харден, рискуя нарваться на неких чистых, или остаться здесь. Принять решение ей помог новый взрыв. Еще громче предыдущих, он явно произошел где-то близко к нам. Доказывая это, неподалеку взметнулся вверх столб пламени, освещая вечерний город. Около километра от нас, автоматом отметил я, послышались панические вскрики женщин и мужчин, что тонкой струйкой выходили из зала на улицу. И без того взмыленные охранники забегали еще быстрее, будто неясный враг мог уже находиться где-то здесь, в роскошном саду. «Не случайно это все происходит сейчас», — произнесла декан. «Высока вероятность, что они скоро окажутся здесь». «Согласен», — кивнул Клауд. «Так значит, я прорабатываю отход в Харден?» «Да», — наконец решила Коннорс. «Мы уходим. Алисия, побудь с ними», — тут же распорядился Клауд. «Я приготовлю транспорт». Тут же стремительной тенью он слетел вниз по лестнице, туда, где широкая дорога превратилась в масштабную парковку. Из-за посверкивающего неподалеку пожара обслуживающий персонал запаниковал, поэтому получить доступ к своему транспорту уже не могло множество людей. Как из этой пробки достать 3 энергомобиля Хардена? Вопрос был хороший, но Клауд решал проблемы быстро и эффективно. Применив заклинание, он достаточно аккуратно растолкал несколько энергомобилей, давая возможность нашим выехать. «Правда он крутой, да?» — с восхищением произнесла Алисия. Посмотрев на девушку, я понял, что общение с преподавателем не прошло для нее даром. Если в начале поездки она просто хвалила его, то сейчас смотрела прямо-таки с обожанием. Пока мы спускались, 3 автомобиля уже подъехали к крыльцу. Тут же с нами напросились несколько человек, но все они получили жесткий отказ. Мы уже было собирались залезть в тот энергомобиль, на котором приехали, как вновь были остановлены Клаудом. «Госпожа декан», — произнес он, — «этот экипаж имеет символику Хардена. Шанс быть атакованным слишком высок». Он был прав. Средний автомобиль был дорогим представительским транспортом, и гербы Хардена на нем были видны издалека. 2 других, те, что для охраны, имели неприметную черную окраску.